Дальше все сложилось с ошеломляющей скоростью. Были куплены билеты на самолет и четко выстроены планы. Нам с папой предстояло отправиться туда в июне и провести там целых 3 недели. Мне казалось, что это слишком долго, но отец заявил, что это время необходимо ему для того, чтобы тщательно изучить птичьи колонии острова. Я думал, мама будет возражать, целых 3 недели, но по мере приближения даты отъезда она приходила в состояние все более возбужденное. Было видно, что она очень за нас рада. «Мои мужчины, — сияя, — говорила мама, — отправляются навстречу неизведанному». Ее энтузиазм казался мне очень трогательным, пока я случайно не подслушал мамин разговор по телефону с кем-то из подруг. Не скрывая своего облегчения, она делилась большой радостью. «Представляешь, — говорила она, — я целых 3 недели буду жить своей собственной жизнью. С моих плеч свалится забота о 2 малолетних и совершенно беспомощных детях. Я тоже тебя люблю, — хотелось заявить мне, вложив в эти слова как можно больше ядовитого сарказма. Но она меня не заметила, и я промолчал. Я ее, конечно же, любил, но в основном потому, что любовь к матери считается обязательной, а не потому, что она мне очень понравилась бы, встретя ее на улице. Впрочем, встретить на улице я и не смог бы, только бедняки ходят по улицам пешком. Окончание занятий в школе и начало путешествия разделяло 3 недели. Я попытался использовать это время, чтобы убедиться в том, что госпожа Алма Ле Фей Сапсан все еще пребывает среди живых. Поиски в интернете оказались бесплодными. Я решил допустить, что она еще жива, и раздобыть ее номер телефона. Это позволило бы мне хотя бы предупредить ее о своем прибытии. Однако я очень быстро выяснил, что у жителей Кернхолма вообще нет телефонов. На всем острове существовал только 1 номер. Его я и набрал. Соединение заняло почти минуту. На линии шипело, щелкало, стихало и снова шипело, что позволяло мне прочувствовать то огромное расстояние, которое отделяло меня от моего неизвестного абонента. Наконец я услышал характерные европейские гудки. «Вап-вап! Вап-вап!» После чего в трубке раздался голос человека, который, судя по всему, находился в состоянии глубокого опьянения. «Тайник мошенников!» – заорал он. Из трубки доносился невообразимый шум, глухой рев, какой бывает только в разгар буйной вечеринки. Я попытался представиться, но он меня, кажется, не услышал. «Тайник мошенников!» – снова заорал он. «Кто это?» Прежде чем я успел что-либо ответить, он завопил куда-то в сторону. «Я сказал, заткнитесь, вы пьяные ублюдки, я говорю по...» На этом связь оборвалась. Я долго сидел, растерянно прижимая трубку к уху, а потом положил ее на рычаг. Перезванивать я не стал. Если единственный телефон Кернхолма был подключен к обители зла под названием «Гнойник мошенников», то чего еще можно было ожидать от этого острова? Неужели свое первое путешествие в Европу я потрачу на попытки избежать встречи с пьяными маньяками и наблюдение за птицами, гадящими на скалы каменистых пляжей? «Возможно, — отвечал я себе, — но я был готов на все, лишь бы разгадать тайну, окутывающую жизнь и смерть моего дедушки. Ну а после можно продолжить свое неприметное существование».